Жгут кого-то его огнеметики, обстреливают неведомые побережьицы его линкорчики, летят на чьи-то головки его бомбочки с его самолетиков. На чьей же головки они летят, такие маленькие, почти безопасные для человека? Не попали ни в злые ручки? Ведь недаром погиб Потетень и мастер из города Кислородска, может быть, сам дед Гаврила и Стулы. Чего ждать? Что еще впереди будет? Еще знает мастер Пелимонов. Кончатся когда-нибудь пульки и снарядики. И снова обратятся к нему. И неважно, кто это будет, обыкновенный человек или неведомая воинственная мелочь. Пелимонов знает, что им ответить и что сделать. В наше время даже мелких дел мастер должен отвечать за свою работу. Новогодний маньяк из воспоминаний участкового инспектора Степана Королева. Я прямо как чувствовал, что он непременно объявится в нашем околотке именно сегодня, потому что, когда долго работаешь на одном и том же участке, то начинаешь как бы предчувствовать неприятность. Хотя участок мне достался тихий, спокойный, граничащий зеленой зоной. И народ здесь живет тихий, спокойный, вдумчивый. Всякие ученые, преподаватели и прочий образованный народ, от которого не приходится ждать драк стенка на стенку, расчленения тропов, замерзания в пьяном виде и похищений с целью выкупа. А в последние годы, когда моим подопечным вовсе перестали деньги платить, то и квартирные кражи как-то сошли на нет. У нас же алкаши какие-то заторможенные. Вот Ленин в свое время обозвал интеллигенцию нехорошим словом, а поработал он в милиции хотя бы годик, то сразу по-другому заговорил. Нет, сказал бы он, ну вас к дьяволу, товарищи, с вашими пролетариями-гегемонами, у которых любимое развлечение — заколоть собутыльника вилкой и тут же уснуть, подложив под щеку винегрет. Лучше дайте мне просвещенный контингент, а не том еще одну революцию заделаю. Ну, в самом деле, часто ли вам приходилось видеть сообщение в уголовной хронике вроде «Нигде не работающий доктор физико-математических наук вследствие употребления спиртных напитков нанес своей сожительнице, преподавательнице сольфеджио в музыкальной школе, 38 ножевых ранений», а? Или, к примеру, «Академик, ранее судимый, вооруженный газовым пистолетом, переделан под боевой, пытался ограбить торговый павильон». Правильно, нечасто. Поэтому мои коллеги, несущие службу в более горячих городских точках, мне завидуют и даже бездельником называют, с чем я решительно не согласен. Все дело в профилактике, господа товарищи. Когда грянула перестройка и стало все дозволено, работенка, конечно, прибавилась. Вот, взять хотя бы тех же вампиров. Раньше-то лежали они тихонечко в своих гробах, кротали вечность, а тут почуяли свободу. Повылазили, стали отбивать работу у станции переливания крови. И главное, никаких денег донорам не платят, шоколад каталонов не выдают, а спрашивают будут с меня. Но они на того напали, кровососы позорные. Слышали, конечно, про осиновую пулю. Как я ее придумал. Степан Егорыч Королев, собственной персоной. Вообще-то это не пуля, а осиновая палочка сантиметров 15 длиной. Один конец заострен, на другом закреплен обыкновенный посудный ёршик, чтобы крепче продрало. Осину неплохо еще чесночком тереть. Заряжаешь такой штукой обыкновенный дробовик 12-го калибра, направляешь на вампира, производишь предупредительный выстрел в самое сердце, и где-то твурдалак корчится на полу. Обугливается, а под конец весь переводится на вонючий дым, так что и трупа никакого не остается. Как меня только за эту осиновую пулю не чистили. И колдуном обзывали, и мракобесом, и даже хотели подвергнуть медицинскому переосвидетельствованию.